Глава 6. Смерть стояла у двери. Ей торопиться некуда. Высокая, тощая. Нун увидела ее темный силуэт, очерченный восходящим солнцем. Смерть отдернула занавеску и собралась войти в хижину. Нуну впилась зубами в тряпку, засунутую в рот повитухой, боявшейся, что она искусает себе губы. Ей больше не выдержать. Роды начались вчера и продолжались всю ночь. Перед этим Нуну почувствовала себя лучше и даже вышла из дома раздать подаяние монахам. Тут-то и начались схватки. Маунг Сейн был рядом. Он увел ее домой и первые несколько часов успокаивал и развлекал как мог. Когда отошли воды, испуганный Маунг Сейн бросился за повитухой. Та пришла с помощницей. Обе старухи несколько раз залезали костлявыми пальцами в лоно Нуну, чтобы определить положение младенца и почувствовать головку. Старухи были настроены оптимистично. Заверяли роженицу, что скоро она благополучно разрешится от бремени. Затем они попытались переместить и повернуть ребенка. Нуну боялась, что ей разорвут лоно, но ничего не сказала. Наоборот, выполняла все предписания, вставала, ложилась, опускалась на колени, потом на четвереньки. Повитуха с помощницей пробовали травы, настойки и компрессы. Они массировали живот Нуну, жгли какие-то снадобья, заставляя ее вдыхать едкий дым. Ничего не помогало. Ее ребенок не хотел выходить в мир. Старухи давно перестали улыбаться и шутить. Их лица делались все серьезнее. У Нуну открылось кровотечение, ее трясло от холода. Она знала, что доктора белых людей разрезали женщинам живот, помогая ребенку выйти. У них были лекарства, снимающие боль. Нуну же могла рассчитывать лишь на двух встревоженных старух и собственные силы. Ребенок перестал двигаться. Несколько месяцев подряд она ощущала его толчки и пинки, радовалась им, считая, что сыну не терпится выпрыгнуть наружу. И сейчас, когда наступил долгожданный момент, он замер. Чего испугался? Нуну казалось, что ребенок исчез, а вместо него в животе лежит камень, который с каждой минутой становится все тяжелее и неотвратимо тянет ее в пропасть. Боль не утихала. Ребенок обязательно должен выйти, иначе они оба умрут. Старухи о чем-то шептались. Нуну ощущала их беспомощность. Должно быть, они мысленно уже попрощались с ней. За минувший год в их деревне 5 женщин умерли при родах. От смерти не была застрахована ни одна роженица. Новая жизнь, покупаемая ценой смерти. Нуну до боли в деснах закусила тряпку. Кто-то откинул с лица вспотевшие волосы и держал ей голову. Одна старуха торопливо спустилась с крыльца и отправилась за Маунгом Сейном. Муж ушел ночью, не в силах смотреть на страдания любимой. Все это время он пилил и колол дрова. А смерть продолжала стоять за порогом, распространяя зловоние. Что же она не войдет? Чего ждет? Зачем мучает Нуну? Нуну позвала мужа. Громко, собрав все оставшиеся силы, потом еще раз и еще, почему же он не идет? Ей хотелось, чтобы в момент ее смерти любимый был рядом. Он и только он должен держать ее руку в последние минуты. Повитуха снова затолкала в рот ненавистную тряпку. Нуну услышала шаги поднимавшегося Маунга Сейна. Он сел рядом с женой, приподнял ее и уложил себе на колени. Очередная судорога скрючила Нуну. Она испугалась, решив, что умирает, схватилась за колено мужа, а потом, выплюнув опротивевшую тряпку, зубами вцепилась ему в руку. Маунг Сейн завопил от боли и крепко сжал ее тело. У Нуну перехватило дыхание. Несколько минут она провела без сознания. Очнувшись, услышала взволнованный голос повитухи, а потом раздался негромкий крик ребенка. Ее ребенка. Нуну редко спрашивала соседок, как у них проходили роды и что они чувствовали потом. Рассказы были скудными, да и что там вспоминать. Хвала небесам, живы остались, а то бы другие их дети осиротели. Для этих женщин роды были пыткой, которую они стремились поскорей забыть. Нуну удивлялась им. Свои первые роды она запомнила до мелочей, и с годами воспоминания ничуть не потускнели. Разве забудешь маленький сверток, весь в крови и слизи, который она впервые приложила к груди? Разве забудешь перекошенное лицо Маунга Сейна и рваную рану на его руке? В тот страшный момент Нуну почти до кости прокусила ему руку, вырвав клок мяса. Она помнила дрожь во всем теле и нестерпимую боль, и большой чан с бурлящей водой, где старухи кипятили для нее тряпки и полотенца. Помнила колотящееся сердечко сына, его учащенное дыхание, сморщенные пальчики и взгляд выпученных темно-карих глаз. Этого она никогда не забудет, да и как можно забыть такое счастье? Нуну крепко обняла сына, решив, что никогда не отпустит его от себя. Он — часть ее, и так будет всегда, понравится это ему или нет. Потом она снова потеряла сознание.